Сила упругости. Вблизи поверхности Земли на любое тело действует сила тяжести. Однако большинство тел вокруг нас не падают с ускорением, а находятся в покое. Неподвижная книга, лежащая на столе, и стол, стоящий на полу, классная доска и электрическая лампа, подвешенная к потолку. Книга на столе неподвижна, значит, кроме силы тяжести на нее действуют другие силы, и равнодействующая всех сил равна нулю. Какие же это силы и как они возникают? Мысленно выполним следующий опыт. Положим стальную линейку на две опоры таким образом, чтобы линейка была расположена горизонтально. Против середины стальной линейки установим демонстрационную линейку и заметим по ее шкале начальное положение середины стальной линейки. Затем подвесим к середине стальной линейки небольшую гирю. Мы увидим, что стальная линейка изогнется. Неподвижность гири показывает, что сила тяжести, действующая на нее со стороны Земли, уравновешена равной по модулю и противоположно направленной силе, возникающей при деформации линейки. Сила, возникающая при деформации тел и направленная в сторону, противоположную перемещению частиц тела при деформации, называется силой упругости. Причиной деформации тела всегда является движение одной его части относительно другой, а следствием деформации тела является возникновение силы упругости. Опыты по растяжению и сжатию твердых стержней показали, что при малых по сравнению с размерами тел деформациях модуль силы упругости прямо пропорционален модулю вектора перемещения частиц при деформации. Направление вектора силы упругости противоположно направлению вектора перемещения при деформации. Связь между проекцией силы упругости и удлинением тела была установлена экспериментально английским ученым Робертом Гуком и поэтому называется законом Гука. Сила упругости, возникающая при деформации тела, пропорциональна удлинению тела и направлена в сторону, противоположную направлению перемещения частиц тела при деформации. В виде формулы это можно записать так. F упругости равна минус k умноженному на x, где k – коэффициент пропорциональности, называемый жесткостью тела. Коэффициент жесткости зависит от формы, размеров тела и от материала, из которого оно изготовлено. В системе Си жесткость измеряется в ньютонах, деленных на метр. X – величина деформации, удлинение или сжатие, измеряется в метрах. Знак минус указывает на то, что сила упругости направлена противоположно смещению частиц при деформации. Выясним природу силы упругости. Мы знаем, что в состав атомов и молекул входят частицы, обладающие электрическим зарядом, электроны и протоны. Пока тело не деформировано, силы притяжения и отталкивания между заряженными частицами атомов и молекул уравновешивают друг друга. При изменении взаимных положений атомов или молекул в твердом теле, в результате его деформации электрические силы стремятся возвратить атомы в первоначальное положение. Так, при деформации тел возникают силы упругости. Из ранее изученного материала мы знаем, что силы взаимодействия электрических зарядов называются электромагнитными силами. так как силы упругости, обусловлены взаимодействием электрических зарядов, по своей природе они являются электромагнитными силами.